Подглавка шестая. Сестра княгиня Александра Вяземская более года жила уже в Петербурге со своими двумя мальчиками, Андрюшей и Сашей, которые были записаны юнкерами и готовились поступить на службу в полк. Она писала ко мне и звала меня приехать в Петербург, пожить с нею и вместе с тем потешить детей, которые очень все грустили и об отце, и после кончины Сонюшки. В Петербурге я никогда не бывала, и мне любопытно было и самой побывать в этом пресловутом городе, и хотелось показать его дочерям. Брат князь Николай Семенович был в Москве зачем-то, он и уговорил меня ехать. Так я и собралась в конце августа или в начале сентября. Князь Николай Семенович поехал в своей коляске, а я в четырехместной карете. Я, три мои дочери, Авдотья Федоровна Барыкова и горничная. Из людей я взяла Факу да Федора. Ехали по старой петербургской дороге, которую ездили, когда еще не было шоссе. Примечание. Шоссейная дорога между Петербургом и Москвой была построена в 1820 году. До этого дорога была всюду несносная, то по выбитым деревянным бревенчатым мостовым, то по камням, ямам и пескам. Пыляев, Старая Москва, страница 324. Дорога была, как все большие трактовые дороги, местами хороша, но были и очень дурные места. Мосты каменные, построенные при покойной государине Екатерине, и каменные пирамиды вместо верстовых столбов. Примечание. Часть этих столбов пирамид сохранилась. Московский проспект, Пулковское шоссе, поворот на город Пушкин. Так как мы ехали на наемных лошадях, то останавливались где и когда хотели, и по несколько часов лишнего проводили в городах, на которые лежал нам путь. Первый большой город был Тверь. Останавливались ненадолго, однако кое-что видели. Город очень чистенький, и его очень красит Волга. Покойная государня очень к Твери благоволила, и когда город сгорел в конце 1760-х годов, она послала большое денежное пособие, говорят, будто бы миллион, и что поэтому где и главная улица называется Миллионная, так я слышала. Примечание. Екатерина II действительно благоволила Твери. При ней в 1775 году город стал губернским. После пожаров 1763 и 1773 годов восстановление его производилось на субсидию от казны и по плану, утвержденному императрицей. Упоминаемая в тексте «Миллионная улица» официально называлась Большой Московской, ныне Советская улица. В особенности Тверь украсилась с тех пор, как в ней пожила великая княжна Екатерина Павловна в 1811-1812 годах. Сестра покойного государя Александра Павловича, бывшая сперва за принцем Альденбургским, который и был генерал-губернатором в Твери. Город очень возвысило то, что он был под управлением государева зятя. Для них тогда был выстроен прекрасный дворец с двумя церквами, православную и лютеранскую, в двух зданиях, соединенных с дворцом длинными галереями. Примечание. Императорский путевой дворец был построен в 1763 году по проекту архитектора Казакова и первоначально служил местом пребывания проезжающих царских особ. Перед войной 1812 года дворец был несколько перестроен архитектором Росси. В это же время, с 1809 года, он стал резиденцией тверского генерал-губернатора принца Петра Фридриха Георга Альденбургского и его супруги, великой княжны Екатерины Павловны, сестры Александра I. Она вышла за принца в 1809 году и овдовела в 1812 году. В 1816 году Екатерина Павловна вышла замуж за наследного принца Вюртембергского, с этого же года ставшего королем Вюртемберга. Дворец почти рядом с собором, очень древним. Примечание. Тверской мужской Отроч-Успенский монастырь был основан в 1265 году. Великая княгиня овдовела в конце 1812 года и, говорят, была неутешна, так что опасались тогда за ее жизнь. А в 1816 году она вышла вторым браком за короля Вюртембергского и скончалась в 1819 году. Вдовствующая императрица Мария Федоровна в особенности любившая Екатерину Павловну, очень горевала о ее кончине, и государь был очень тронут этой потерей. В Твери за Волгой отрочь монастырь, в котором жил в заточении Филипп митрополит, где он и принял мученический конец, и тут же некоторое время был настоятелем преосвященный Тихон Задонский, прежде своего епископства. Примечание. В 1569 году в монастыре находился в заточении московский митрополит Филипп, в миру боярин Федор Степанович Колычев, 1507-1569, противник опричнины. Здесь же он был задушен Малютой Скуратовым по приказу царя Ивана IV. В 1759-1761 годах Тихон Задонский был архимандритом отроча монастыря. О нем смотри примечание 52 главе 1. Версты 4 от города — Желтиков монастырь, где мощи святителя Арсения. Примечание. Тверской епископ Арсений умер в 1409 году, был основателем Тверского Желтикова монастыря. Дорога песками и сосновым бором, монастырь старинный. Верст 60 за Тверью, Торжок, хорошенький чистенький городок, там монастырь мужской, построенный преподобным Ефремом Новоторским, мощи его на вскрытии и под спудом мощи келейника его, преподобного Авраамия. Примечание, то есть мощи, наглухо заделанные в раке, гробницы, сверху в открытой раке могли находиться открытые мощи. Так в Архангельском соборе Московского Кремля под открытыми мощами царевича Дмитрия под спудом были положены мощи черниговских чудотворцев князя Михаила и боярина Федора. Станции 3 за Торжком начинаются Валдайские горы и тянутся верст на 60, так что приходилось более дня ехать этими горами. Эта часть пути очень утомительна. На одной из станций валдайские девки пристают к проезжим со своими баранками и кренделями. Князь Николай Семенович был очень тук на денежки, и когда к нему стали приставать валдайки со своими кренделями, он все с ними бронился и ничего не хотел покупать. Вдруг одна какая-то поудалей говорит ему: «Купи у меня, барин, а я тебя поцелую». «Что ж, ведь растаял и накупил при множестве этих баранок, прислал нам в карету несколько связок, и потом с досады, что истратил какой-нибудь рубль или два, несколько станций был не в духе и на всех нас дулся, а ямщику всю спину простучал тростью за то, что тот тихо его везет». На другой станции торгуют валдайскими колокольчиками, которые особенно звонки. В Новгороде мы останавливались дольше и побывали в соборе и монастырях, где много мощей и святыни. Примечание. То есть в Софийском соборе, 1045-1050 годы, Новгородского Кремля. Были в Юрьеве монастыре, который неподалеку от города. В то время он был древний монастырь, очень неважный по своим постройкам, показавшийся мне даже очень обветшавшим и совсем не таковым, как сделался впоследствии, когда благочестивая и богатая графиня Орлова стала ему благотворить из желания угодить отцу Фотию, которого тогда там еще не было. Примечание. Юрьев монастырь был основан в начале XII века. При поступлении Фотия в Юрьев монастырь, читаем мы у Пыляева, эта обитель была самая бедная, пришедшая в совершенную ветхость. Фотий выпросил у императора Александра I для поддержания монастыря ежегодно по 4000 рублей. Но монастырь обогатился не этим вкладом, несколько миллионов было пожертвовано графине Орловой для возобновления его. Серебро, золото, бриллианты, рубины, сапфиры, изумруды, жемчуг и разные драгоценные в художественном отношении вещи напоминают как о несметных богатствах Орловой, так и о безграничности ее пожертвований. Пыляев, Старая Москва, страница 204. Об этом же писал Благово. Смотри страницу 375. Пожелала я помянуть и несчастного князя Долгорукова, казненного при императрице Анне, мужа известной Натальи Борисовны, дочери фельдмаршала Шереметьева и отца князя Михаила Ивановича. Нашли ту церковь, где он погребен, и поминали. Примечание. Обер-камергер князь Иван Алексеевич Долгоруков, 1708-1739, фаворит юного царя Петра II, опутанный, по словам историка, сетью придворных интриг и конъюнктур своего отца и родственников, гибнет наряду с ними, менее их виновный в их олигархических замыслах. Живя жизнью легкомысленного придворного только 3 года, князь Иван 9 лет томится в Березовском остроге и в тюрьмах Тобольска и Шлюссельбурга и умирает страшной позорной смертью, колесованием. Корсаков, страница 92. Казнь совершилась неподалеку от Скудельного кладбища под Новгородом. Смотри также примечание 13 главе 2. При нашем приезде в Петербург погода стояла прекрасная, и мы на первых же порах могли многое осмотреть. Я сговорилась с сестрой Вяземской, и мы нашли себе дом, в котором мы могли жить вместе, где-то около Офицерской улицы. Первые мои выезды были в домик Петра Великого, чтобы приложиться к иконе Спасителя, которая там находится, в Казанский собор и в Невскую лавру. Примечание. Пыляев, подробно описав домик Петра I и 2 его жилые комнаты, отметил, в одной из этих комнат теперь устроена часовня, где поставлен образ Спасителя и висит молитва «Отче наш», написанная рукою дочери Петра Елисаветы. Пыляев, Старый Петербург, страница 51. Здесь же в книге помещена фотография часовни, страница 59. Казанский собор был отделан вновь с серебряным иконостасом, сделанным из серебра, отбитого у французов, и все восхищались его великолепием. Икона Казанской Божьей Матери в богатейшей ризе из чистого золота украшена очень крупными бриллиантами и жемчугом, частью из пожертвованных обеими императрицами. Все это было тогда недавно сделано, и об этом много было разговоров. Примечание. Казанский собор был построен в 1801-1811 годах по проекту и под руководством архитектора Воронихина. Серебряной чеканной работы иконостас, пишет историк Петербурга, сделанный из серебра, 40 пудов, пожертвованного донскими казаками из добычи, доставшейся им от французов в 1812 году. Из этого серебра вначале предполагалось вылить 4 евангелистов. Но в 1836 году решено с прибавкой 20 пудов серебра отлить иконостас. Михневич, Петербург, весь на ладони. Санкт-Петербург, 1874 год, страница 156. Икона Казанской Божьей Матери в богатейшей ризе из чистого золота. Икона считалась покровительницей дома Романовых и русского воинства. Она находилась в Казани, откуда Иваном Грозным была перенесена в Москву и установлена в Казанском соборе, воздвигнутом в 1612 году на средства князя Пожарского в память освобождения города. До 1934 года стоял рядом с Иверскими воротами на Ивановской Красной площади. Петр I перенес икону в Петербург. Ее поместили в церкви Рождества Богородицы, которая находилась на месте будущего Казанского собора, немного ближе к Невскому проспекту. Специально для нее и было решено строить новый собор. Риза для иконы была отлита в 1811 году из червонного золота и украшена драгоценными камнями и жемчугом, пожертвованными императрицами Елизаветой Алексеевной и Марией Федоровной. Показывали один очень крупный цветной камень, изумруд или синий яхонт, не припомню, принесенный в дар покойную великую княгине Екатерины Павловны, и которой ценили очень дорого, и всю ризу оценили 1400 ассигнациями, как тогда считали. По стенам развешано множество иностранных знамен, ключей от крепостей, взятых нашими войсками, и несколько фельдмаршалских жезлов, взятых в последнюю войну с французами-разорителями Москвы. Примечание. Во время последующего освободительного похода войск 1813-1814 годы в страны Западной Европы русским военачальникам вручались ключи от пройденных армий городов. Эти ключи, а также трофейные знамена и жезл маршала Даву, были внесены для хранения в Казанский собор. Всего 107 знамен и штандартов, 93 ключа. В 1914 году эти трофеи были переданы Московскому историческому музею, жезл Даву хранится в Эрмитаже. В Невской лавре мне хотелось побывать, во-первых, потому что там мощи благоверного князя Александра Невского,